Глава вторая. Нориан. Войдя в пустой, утопающий в полумраке холл, я пересек его, не зажигая свет, и вышел на балкон. Этой ночью прорывы случились не только в столице, но и в паре других городов. Ощущение, что тьма намеренно послала свои порождения нападать на людей накануне предстоящего торжества. Торжество. За последние столетия это событие превратилось в сплошной фарс. Вся высшая аристократия тоже сплошной фарс и тщеславие, а воспитывающиеся в институте Айлины похожие друг на друга куклы. Противно, но таков порядок. Институт – оплот тщательно исполняемых из поколения в поколение традиций. Лучше бы мне и дальше оставаться в приграничье. Но когда тьма подступает слишком близко, когда столица как никогда нуждается в защите, выбора не остается. Не остается его и тогда, когда сам император требует, чтобы ты стал преподавать боевую магию в институте Айлин. Будущие спутницы фениксов должны учиться за себя постоять. Слова его императорского величества. Вот и нарушение традиций. Изнеженным девицам придется изучать искусство магического боя. Риах бы все побрал. Почему на должность преподавателя не могли назначить кого-то другого? «Рос!» — позвал я, облокотившись о деревянные балконные перила. Единственный слуга в этом доме пришел незамедлительно. И заранее, зная, что от него потребуют, принес поднос с откупоренной бутылкой и наполненным бокалом. «Прошу, мой лорд», — со свойственной ему невозмутимостью предложил он. Взяв бокал, я взболтал содержимое, наблюдая за переливами янтарной жидкости, и залпом его осушил. Поставил опустевший бокал обратно на поднос и вновь устремил взгляд на ночное небо. Отсюда, с высоты 30 000 шейров, Дрейдер казался переплетением горящих желтых цепей, какими воспринимались вереницы фонарей и горящих окон. Шумно вдохнув ночной воздух, позволил его свежей прохладе наполнить разгоряченное тело и выпить кипящие эмоции. Всегда любил это место. Нет, не сами небесные острова с их помпезными замками и резиденциями, где жили выходцы знаменитых домов, а именно этот парящий клочок земли с простым и небольшим двухэтажным домом, находящийся в моей личной собственности. Только сюда мне хотелось вернуться из приграничья. Только здесь, где можно распробовать холодный ночной воздух и ощутить крепкие объятия прилетающего с гор ветра, я чувствовал себя по-настоящему дома. «Еще бокал, мой лорд?» — все с той же невозмутимостью осведомился Росс. «Нет, можешь идти». «Как прикажете, мой лорд?» — почтительно кивнул он, но, противореча сам себе, задержался. «Днем прилетал ваш брат». «Кайл?» Догадаться, о каком из них двоих идет речь, не составило труда. Значит, он уже знает, что я вернулся. «Это, полагаю, уже известно всем», — справедливо заметил Росс. «Он просил передать, что отец приглашает вас нанести семье визит». Я усмехнулся. «Теперь семья просто приглашает меня с визитом. Вернуться в родовое гнездо уже не зовут». «Налей-ка мне еще». Велел слуге, и когда тот выполнил требуемое, добавил: «Теперь можешь идти». На сей раз Росс не задержался, и после его ухода я снова залпом выпил жидкий янтарь, как его называл создатель. Главный имперский винодельческий завод имел в своем штате специалиста, создавшего уникальную формулу, благодаря которой и появился жидкий янтарь. Крепкий спиртной напиток с примесью сконцентрированных искр. Напиток, позволяющий фениксам быстро восстанавливать утраченные после столкновения с тьмой силы. Напиток, разработанный специально для одного феникса. Для меня. Об этом моем изъяне знали только император, моя семья и Росс, которому я доверял как себе. В отличие от собратьев, я родился не с янтарными глазами, а с бесцветными, прозрачными, не отражающими внутренний свет. И накапливал силу гораздо медленнее других. Вся ирония заключалась в том, что искр мне от рождения досталось гораздо больше, чем остальным. Из-за такого диссонанса боль стала постоянным спутником, и даже жидкий янтарь больше не мог надолго ее притуплять. Только помогал восстанавливаться и скрывал от посторонних несовершенства моих глаз. Стиснув кулаки, медленно выдохнул, справляясь с расползшейся по телу огненной агонией, любой боли можно привыкнуть и научиться с ней сосуществовать. Даже к той, которая не имеет отношения к физической. Глядя на ночной, освещенный тысячами огней Дрейдер, вдруг вспомнил о глазах, принадлежащих незнакомке с крыши. Они были карими, теплыми. Я не почувствовал в ней сильных искр, но в этих глазах блестел свет, какой бывает на восходе солнца. Зрительная память никогда не была моей сильной стороной, и я не мог мысленно воспроизвести черты ее ничем не примечательного лица. Но глаза, широко распахнутые, словно вбирающие в себя исходящий от горящего феникса свет, и не испытывающие при этом боли, почему-то врезались в память. В долгой жизни больше минусов, чем плюсов. С течением времени теряется умение удивляться, мало что может искренне восхитить, утрачивается страх. Все чувства притупляются, и то, что раньше дарило острое наслаждение, больше не способно дать даже толику обычной радости. Поэтому я и уехал в приграничье. Там, на границе барьера, где можно увидеть саму тьму, некоторые чувства возвращаются – адреналин, желание сражений, сожаление и боль утрат, когда те, кто успел стать хотя бы немного дорог, отправляются в иной мир. Эти чувства были понятными и знакомыми, привычными. Но, глядя в широко распахнутые карие глаза, я ощутил нечто иное. Не то давно забытое, не то и вовсе незнакомое. По телу пробежала очередная болезненная волна, заставившая поморщиться. Янтарь делал свое дело, силы восстанавливались, но платой за это становились частые болезненные импульсы. И это тоже было привычным, хорошо знакомым. Только внезапно возникшее в груди жжение показалось странным. Пожалуй, второй бокал пить не стоило. Ида. Поспать мне удалось всего час, и состояние после пробуждения было такое, что лучше бы я вообще не ложилась. Разбудил меня, как всегда, кот, исполняющий возложенную на него миссию получше всякого будильника. К моему огромному облегчению, доделать платье я успела, и теперь оставалось лишь к назначенному времени доставить его до места назначения. Только вот выходить на улицу после ночных приключений было... Нет, страшно не то определение, а какое то и сама не знаю. Тьма за окном выцвела, и хотя мир еще находился во власти утренних сумерек, угрозы они не представляли. Вопреки обыкновению, тетушка Эльза уже поднялась, заняв ванную. Дядюшка Риус, у которого сегодня был выходной, расположился в гостиной, где почитывал газету. Как правило, завтрак готовила я. Но сейчас, как никогда, захотелось наплевать на эту обязанность. Я и наплевала. Если тетушка хочет, чтобы я доставила заказ вовремя, значит, пусть варит утренний кофе сама. Проходя мимо того самого дома, на крыше которого вчера чуть не стала жертвой порождения тьмы, я на миг остановилась. Если столкновение с порождением еще как-то укладывалось в моей чугунной после бессонной ночи голове, то встреча с Фениксом по-прежнему казалась плодом воображения. Соберись я убедить себя в ее нереальности, и стараться бы не пришлось. У Бейерси царила суматоха. Едва переступив порог, я словно оказалась в сумасшедшем доме, наполненном криками и бесконечной суетой. На сей раз меня проводили в комнату хозяйской дочки, где я вместе со служанкой и наблюдавшей за происходящим Элеонорой помогла Люции надеть платье. Надо признать, выглядела она в нем и впрямь красивой. Характер у Люции был откровенно скверный, а вот с внешностью повезло. Одни густые светлые волосы чего стоили. А платье нежно-карамельного оттенка с россыпью золотистых, сотворенных моими руками узоров, и вовсе превратило ее в красавицу. Долго я не задерживалась, получив причитающуюся оплату, которая благодаря тому, что моя работа пришлась заказчицам по душе, даже превысила оговоренную, я ушла. Настроение существенно повысилось, и вместо того, чтобы идти домой, я решила наведаться в центр. Поскольку выручка вышла по моим меркам приличной, можно было расщедриться на покупку набора шелковых ниток, которые я давно мечтала приобрести. Как раз для одного из нынешних незаконченных заказов пригодится. Я ожидала, что в такую рань людей в городе будет еще не слишком много, но ошиблась. Улицы наводняли толпы. Все стекались к центральной площади, желая занять лучшие места для обзора. Но главным сюрпризом для меня стало столкновение с опекунами. Завидев меня, тетушка Эльза бесцеремонно распихала локтями разделяющих нас горожан и, оказавшись рядом, клещом впилась мне в предплечье. «Ида, как хорошо, что мы встретились!» Ласковым голосом, за которым я без труда угадала злость, пропела она. Да, на людях она предпочитала вести себя со мной именно так, играя роль любящей и заботливой тетушки. В городе у нее имелось немало приятельниц, любящих посплетничать не меньше, чем она сама, поэтому опекунша всячески старалась демонстрировать царящую в нашей семье идиллию. Конечно, сплетни все равно ходили, в основном благодаря тонким стенам в нашем доме, но тетушку Эльзу это не смущало. Приходить на церемонию избрания всей семьей было в Дрейдере такой же традицией, как печь по воскресеньям шоколадное печенье. В прошлом году мне удалось отсидеться дома, а на этот раз, видимо, все-таки придется потерпеть общество родственничков. Сама церемония всякий раз назначалась на час дня, но уже сейчас на всех улицах, разумеется, на центральной площади, царила атмосфера праздника. Повсюду стояли лотки, где продавали то самое всеми любимое шоколадное печенье, разноцветные сахарные леденцы и ароматные пирожки. Двери всех кафе и ресторанчиков были гостеприимно распахнуты, приглашая всех желающих отведать вкусные угощения, ароматы которых наводняли улицы. Работали и летние площадки, где уже сейчас не оставалось ни одного свободного места. Но чем ближе мы подходили к центру, тем явственнее атмосфера веселья сменялась торжественностью. Повсюду трепетали на ветру золотые флаги с гербом нашей империи, на зданиях красовались украшения в виде заключенных под тонкое стекло огней, добавляющих и без того солнечному дню еще больше света. Кое-где стояли карусели, на которых катались не только дети, но и молодые девушки и даже парни. Карусели и впрямь были чудесными, их золотистые купола буквально горели под солнечными лучами, а вместо традиционных лошадок любителей покататься везли миниатюрные греганы. Когда я их увидела, сердце пропустило удар. Показалось, что в груди снова стало жарко, хотя жжение прекратилось несколько часов назад. Главная сцена представляла собой огромный павильон со стеклянной куполообразной крышей. Именно туда в назначенный час выйдут служители главного храма, чтобы назвать имя счастливой избранницы. Шелковые нитки я все-таки купила. Пока опекуны, повстречав своих знакомых, отвлеклись на разговор, я зашла в швейную лавку и успела приобрести желаемое. Настроение тут же поднялось еще больше, и я уже предвкушала, как буду использовать свое новое приобретение. Хотела потихоньку незамеченной ускользнуть домой, но на выходе из лавки была снова поймана тетушкой Эльзой, которая обладала не только хваткой клеща, но и взором ястреба, а вдобавок напором завидевшего добычу непробиваемого ряха, благодаря чему родственница без особого труда принялась прокладывать путь к сцене. Надо ли говорить, что народу там было не протолкнуться? Но, как вскоре оказалось, дядюшке за хорошую службу дали билеты на сидячие места. Конечно, самые отдаленные, но все-таки это было неожиданно и удивительно. «Премного благодарствую, господин Бейерси», — заискивающе поклонился он своему начальнику, сидящему на ряд впереди. Тот удостоил его лишь короткого кивка и вновь устремил взгляд в сторону сцены. Из мельком услышанных разговоров окружающих я поняла, что все ближайшие места занимали работники ведомства, где служил дядя. Надо сказать, работником он был неплохим и за последние годы сумел существенно продвинуться вверх по карьерной лестнице. На сцене уже шло представление, где один номер плавно сменял другой. Но наблюдать за ними мешала тетушка Эльза, которая, перекрикивая шум, пыталась льстить чете Бейерси в целом и Люции в частности. Уже спустя минут пять я с трудом подавляла зевки не только из-за бессонной ночи, но и из-за восхваляемых достоинств Люции. Она сама явно воспринимала их как должное, светилась от самодовольства, но до ответов не снисходила. Помимо этого, и она, и ее родители вели себя так, словно в самом деле нисколько не сомневались в исходе церемонии. Неужели господину Бейерси и впрямь удалось через родственника получить место в институте для любимой дочурки? Когда торжественно зазвучали фанфары и вдоль сцены вспыхнули столбы ярких искр, публика взорвалась громкими овациями. Абсолютно все присутствующие от мала до велика обратили взоры на выходящих на сцену храмовников, облаченных в длинные белоснежные одежды. Позади, оставаясь практически незаметными, выстроились стражи, надевшие сегодня парадные мундиры, белые с золотыми поблескивающими на свету пуговицами и нашивками. Сегодня особый день. День, когда, согласно древним преданиям, родился первый феникс. Он появился из пепла, пепла, который остался после уничтожения прежнего мира самой тьмой. Тогда пали целые империи, некогда величественные города обратились в руины. Те немногие, кому удалось уцелеть, были убиты горем и обречены на скорую смерть. Мир захлебнулся в слезах и крови. Наступила вечная беззвездная ночь. И тогда появился он, Феникс, единственный луч света и последняя надежда. Он родился на руинах империи Артаган, той, что пала последней. И когда огненные крылья вспороли воздух, рассыпая искры, когда в черное небо стремительно взмыл пылающий силуэт, беспроглядная ночь расступилась перед ним. Феникс облетел весь Артаган и еще две соседние империи, возведя вокруг них прочный сияющий купол, внутри которого не было места абсолютной тьме. А те люди, что оказались внутри и наблюдали за этим чудом, стали первыми носителями искр. Именно на них осыпались частицы света, срывающиеся с огненных крыльев. Потребовалось немало лет, чтобы оказавшиеся под защитой страны возродились. Не существовало более разрозненных государств, лишь единая империя, надежное убежище всего человеческого рода – Артаган. Со временем действие купола начало ослабевать, и по ночам тьма порой проникала внутрь, но благодаря фениксам ее удавалось сдерживать и по сей день. Именно об этом рассказывал главный храмовник, чей голос разносился не только по центральной площади, но и по всей столице. Горожане, затаив дыхание, вслушивались в каждое звучащее слово, хотя эта речь в точности повторялась из года в год. Предание нашего общего прошлого мы все знали наизусть, впитывая его с самого детства. Церемония тоже обычно шла по хорошо отработанному сценарию, разве что изменялись концертные номера. Вот и сейчас, пока главный храмовник держал речь, его подручные зажигали огни, которые воспаряли в воздух и зависали над сценой. «Прояви уважение!» — больно вцепившись мне в запястье, прошипела Эльза, заметив, что я слушаю вполуха и периодически смотрю по сторонам. «Смотри на сцену, дрянная ты девчонка!» «А то что?» Я намеренно не стала понижать голос, из-за чего к нам на миг обратились взгляды соседей. В частности, к нам обернулась госпожа Бейрси, недовольно сморщившая свой курносый нос, что заставило тетушку еще сильнее стиснуть мою руку и расплыться в извиняющейся улыбке. И в этом вся Эльза. Заискивает перед теми, кто сильнее, и старается выглядеть перед ними лучше, чем есть на самом деле, в то же время пытаясь отыграться на тех, кто хоть как-то от нее зависит. «Сегодня поистине особый день», — тем временем продолжал разноситься по площади голос главного храмовника. «Сам Пресветлый дарует молодой девушке шанс кардинально изменить свою жизнь, став Нилле. Это огромная честь, но и такая же огромная ответственность. Нилле полагается помогать своей госпоже справляться с возложенной на нее миссией, ведь быть Аэлиной — не только привилегия, но и огромный труд». Все мы знаем, кому обязаны своими жизнями. Знаем, какую тяжелую работу выполняют наши защитники, наша опора, элита нашей могущественной империи, носители большого количества искр, фениксы. Я снова украдкой зевнула. Нет, уважение и благодарность к фениксам, разумеется, я испытывала, но спать хотелось очень. А звучащая высокопарная речь как нельзя лучше исполняла роль снотворного. «Избранная Пресветлым девушка будет принята в Институт Аэлин на факультет Нилле, где пройдет двухлетнее обучение, которое спонсирует корона», — сказав это, храмовник наконец провозгласил: «Да свершится высшая воля!» Когда он взял в руки золотую чашу, все голоса моментально смолкли. Показалось, что стих даже ветер, перестав терзать развешанные всюду флаги и зеленую листву. Даже я перестала зевать и невольно замерла. Нет, я никогда не верила, что в один из таких моментов прозвучит мое имя, разве что в далеком детстве, еще до гибели родителей, иногда позволяла себе об этом мечтать. Помню, как мы приходили на эту самую площадь и, стоя в отдалении, внимательно слушали звучащую речь. Папа сажал меня себе на плечи, и я смотрела на творящуюся на сцене магию. Тогда испытывала чистое детское восхищение и представляла, как однажды, когда вырасту, я взойду на эту сцену, и мне будет рукоплескать толпа. Потом родителей не стало, и церемония избрания, которую я любила прежде всего как наш семейный праздник, стала для меня тяжелой повинностью, которую просто нужно отбыть. Казалось, что вместе с гибелью родителей от меня откололась и моя собственная часть – та, которая, будучи маленькой девочкой, восхищалась торжеством, глядя на мир с надежных папиных плеч. Теперь же перспектива стать Нилеей вовсе казалась мне не слишком привлекательной. Никто и никогда не говорит, чем именно занимаются эти выпускницы института, только о великой чести и ответственности, и что-то мне подсказывает, в роли Ниле существует немало подводных камней. Хотя нельзя не признать, что это действительно шанс кардинально изменить свою жизнь – избавиться от влияния опекунов, стать причастной к высшему обществу, достичь тех высот, о которых простая городская девчонка не может даже помыслить. Все эти мысли стремглав пронеслись в моей голове, пока храмовник, прикрыв глаза, молча возносил молитву. Тишина казалась такой вязкой, что ее можно было черпать большими ложками. Она наполняла каждую частичку воздуха, обволакивала всех собравшихся ватным коконом и предшествовала ликованию, которое наступит, когда будет произнесено заветное имя. Всего одно имя. Чьи-то разбившиеся надежды, чья-то осуществившаяся, казалось бы, несбыточная мечта. Всего одно имя. Год за годом, церемония за церемонией, империя замирает в ожидании, даже в самых отдаленных ее уголках, куда новости доходят с запозданием, живет надежда. Люция, кажется, вообще перестала дышать. Я видела, какой напряженной стала ее идеально ровная спина, видела и то, как мать слегка приобняла ее за плечи, а отец стиснул кулаки. Они верили в успех, но вместе с тем прекрасно понимали, что может произойти всякое, что счастливицей может стать более родовитая или богатая девушка, дочь более влиятельных родителей. И все же... «Я за всех сейчас умираю, и только прошу, не забудь, как отчаянно ты обещал мне для нас все однажды вернуть». Пришедшие на ум строчки вызвали привычное желание их записать, но под рукой не было ничего подходящего. Внезапно в чашу, словно из ниоткуда, хлынул столб яркого света. Он, чистый, золотистый, словно состоял из мелких крупинок, похожих на волшебную пыльцу. А уже в следующую секунду из чаши выпорхнул небольшой листок, который храмовник тут же взял в руки. «Ты только меня, прошу, помни, а как время придет, узнай. Из тысячи чьих-то взглядов мой любящий взгляд отгадай». «Сейчас, моя девочка!» — словно издалека донесся до меня взволнованный шепот госпожи Бейрси, обращающейся к дочери. «Это будет твой триумф!» Последние секунды, наполненные томительным ожиданием, и наступил долгожданный момент. Храмовник развернул листок и приблизил к лицу. «В этом году Пресветлый оказал свою милость девушке по имени...» Он почему-то запнулся, и во время ненадолго повисшей паузы среди зрителей пронесся удивленный шепоток. Из-за промедления все пребывали в замешательстве, ведь никогда прежде такого не случалось. Главный храмовник, судя по всему, находился в таком же замешательстве, и удивление в голосе ему скрыть не удалось. «Инида Трейндж?» — с долей растерянности озвучил он через несколько мгновений. Я подумала, что ослышалась. Наверное, поэтому не было ни подскочившего сердца, ни участившегося пульса, ни желания немедленно упасть в обморок. Я знала, что это ошибка, потому что такого просто не могло быть. Но вот на меня в немом потрясении уставилась тетушка Эльза, кажется, впервые за все время напрочь лишившаяся дара речи. Вот таким же взглядом в меня вперился дядя, потрясенное семейство Бейрси, как по команде обернувшееся ко мне. В голубых глазах Люции потрясение и неверие, постепенно сменяющиеся яростью, ненавистью, завистью. «Идочка!» — тетушка Эльза медленно привстала с места. «О, моя дорогая!» Если бы не накрывшее меня абсолютное оцепенение, я бы рассмеялась. Идочкой она меня не называла даже ради того, чтобы произвести благоприятное впечатление на посторонних, и от такого обращения ощущение нереальности происходящего усилилось. А уже в следующий момент такой же столб света, который недавно лился в чашу, внезапно опустился на меня, привлекая ко мне уже всеобщее внимание. Кожу левого запястья слегка заколола, и я, опустив глаза, увидела, как на нем появляется рисунок изящного золотого браслета. «Инида Трейндж находится среди присутствующих!» — провозгласил главный храмовник, чей голос доносился до меня словно из-за ватной стены. «Дитя мое, прошу, поднимитесь к нам на сцену!» «Это какая-то ошибка!» — продолжала вертеться у меня в мыслях. «Я же просто Ида! Ида Трейндж! В моей жизни не может произойти такой невероятной случайности! Я ведь невезучая!» Тем не менее, именно я, а не кто-то другой, словно во сне шла между заполненных рядов. Именно я, не чувствуя ног, продвигалась все ближе и ближе к освещенной огнями и солнцем сцене, с которой на меня взирали храмовники. И именно ко мне обращались взгляды всех присутствующих на центральной площади, желающие рассмотреть ту обычную девушку, которой так необычайно повезло. В какой-то момент к ощущению абсолютной нереальности происходящего добавилось чувство, что я вернулась в свое далекое беззаботное детство, будто стала той восхищенной, сидящей на плечах папы девочкой, мечта которой внезапно сбылась. Я еще не осознавала свалившегося на меня счастья, удачи, трудностей. Чем бы это ни было, я пребывала в слишком глубоком потрясении, чтобы все осмыслить и принять. «Она ведь некрасивая!» — прозвучала в окружающей меня какофонии звуков. «Просто заморашка!» «А я ее знаю! Она ушивала юбку для моей сестры!» «Ты только посмотри на это платье!» «А на туфли?» Что бы ни говорили злые языки, именно эти самые туфли сейчас поднимались по ведущим на сцену ступеням, и надеты они были на той самой простой заморашке, которая не обладала особой красотой. Нет, уродиной меня не назвать, но и постороннему взгляду в моей внешности зацепиться не за что. Я не обладала ни выдающимися женственными формами, ни светлым, никогда не выходящим из моды цветом волос, ни правильными чертами лица. Но никогда не переживала по этому поводу и уж точно не завидовала таким, как Люция, кому природа оказалась более щедра. Несмотря ни на что, я любила себя, такую, какая есть. Хотя правильнее сказать не любила, а принимала. Принимала вместе с худощавой фигурой, темно-русыми волосами, в которых имелась невесть от кого передавшаяся рыжинка, и несколькими испещрившими лицо ямками, последствиями перенесенной в детстве болезни. Наверное, поэтому, а еще потому, что пребывала в ощущении абсолютной нереальности, я и не обращала внимания на доносящиеся мне в спину высказывания. В конце концов, если такие высказывания доносятся мне в спину, значит, я впереди.